Больницей пахнет. Интересно, я здесь или уже там? Открыл глаза, белый потолок. Тихо. Не совсем, правда, тихо. Голоса доносятся, но не разобрать, что говорят. Лежу на койке. Посмотрел направо и, увидев висящую на стене тарелку радио, понял, что я еще здесь. Голова была тяжелая, и сильно вертеть ею не получалось. Насколько мог, огляделся. Палата большая, но стоит всего 4 койки. 3 из них пустые. А у меня помимо ноги замотаны голова и плечо. Сомнений, что я в нашем госпитале, даже не возникало. Немцам было не до раненого русского, чтобы его в плен брать, да еще и до санчасти переть. Попробовал шевельнуть рукой, но в грудь прострелило такой болью, что опять вырубился. Когда очнулся, возле себя увидел бабусю в белом халате и платке. Бабка, узрев, что я лупаю глазами, сразу заулыбалась и, поинтересовавшись здоровьем, дала попить. Вот. Оказывается, пить сильно хотел, даже когда без сознания валялся. Потом, видя, что я начал ерзать, ловко подсунула под меня утку. Лежа такие дела делать не привык, поэтому минут 5 просто лежал, сосредоточенно сопя. Санитарка пыталась подбодрить, но это еще больше отвлекало. В конце концов попросил бабусю выйти. «Ой, сынок, да ты никак стесняешься. Я, конечно, выйду, но ты привыкай. Своими ногами до уборной тебе еще не скоро ходить придется». Да уж, то, что заметил еще осенью, теперь предстало во всей красе. Организм стал совсем обычным, со всеми вытекающими отсюда неудобствами. Выходит, что об ускоренном выздоровлении придется окончательно забыть. После медсестры пришел доктор. Чем закончился бой, он, разумеется, не знал. Зато знал, что меня привезли с аэродрома, и целый полковник НКВД имел насчет свежедоставленного раненого беседу с начальником госпиталя. Сам госпиталь находится в городе Лиске, а я в генеральской палате, поэтому соседей у меня нет. Из ранений, помимо дырки в голове, имею контузию, многочисленные осколочные, в голову, в грудь и плечо. Лицо почти не затронуто, и то, что глаза на месте, должно меня радовать. А лежу я здесь уже 5-й день. Потом он попросил заткнуться и, воткнув в уши эту хреновину, которую каждый уважающий себя врач таскает на шее, заставил дышать и не дышать, после чего меня уволокли на болючую перевязку. Мда. Быть раненым невыносимо скучное занятие, тем более, когда валяешься один в палате, где и поговорить-то не с кем. На просьбу перевести в другую доктор сказал, что не положено, а медсестра добавила, мол, госпиталь в связи с наступлением переполнен, и мне гораздо лучше выздоравливать и набираться сил в тишине, а то в других палатах из-за криков и стонов раненых спокойно спать не получится. После этих слов у меня точно спать спокойно не получилось. Чувствовал себя эдаким привилегированным снобом. Ныл и конючил до тех пор, пока сразу после нового 43-го года ко мне не подселили двух соседей. Майора-танкиста и подполковника-летчика. Танкист с контузией и осколочными, а летун с переломами. Неудачно, на вынужденную сел. Стало гораздо веселее. Парни оказались компанейскими, и время полетело быстрее. Было очень интересно послушать их мнение о новой технике, что у нас, что у фрицев. Да и рассказы о геройских похождениях тоже были завлекательны. После того, как я представился штабным, они, форся перед тыловиком, столько лапши на уши навесили, что только глазами хлопал. Правда, байки рассказывали мастерски, поэтому слушал с удовольствием. А в начале февраля танкист, вернувшись с перевязки, суетливо подскакивая и радостно что-то выкрикивая, сразу включил радио. Там шло очередное выступление Левитана. Полный разгром окруженной группировки под Харьковом. Около 200 000 пленных во главе с командующим. Ха-ха! Паулюсу, похоже, на роду написано к нам в плен попасть. Как бы история ни менялась. И ведь тоже чин генерала-фельдмаршала получить успел. Но тем приятнее было его захомутать. А вообще на фронтах складывалось очень интересно. Наши взяли Кировоград, и на севере шли бои за Витебск. Фронт выгнулся гигантской дугой. То есть только в центре было достаточно сильное сопротивление, а вот по флангам Красная Армия давила со все нарастающей мощью. На очередной процедуре присутствовала стайка выпускниц медицинского института. Когда меня привели в перевязочную, старшая медсестра подвела их к моей взбодрившейся от вида девочек фигуре. «Обратите внимание, товарищи, этого раненого оперировал Густав Карлович. У него своеобразный способ штопки. Видите, как идут швы? Это немецкая школа. Четыре девчонки сунули нос в немецкую школу штопки, а я почувствовал смутное волнение. Потом одна из них, увидев что-то интересное для себя, спросила: «А шовный материал?» «Тоже немецкий. Во время наступления к нам попало некоторое количество немецкого медицинского оборудования. Работа с трофейным материалом требует некоторых навыков, а Густав Карлович ими обладает в совершенстве. Поэтому он и взялся их использовать». «Блин, мало того, что как-то не по-русски залатали, так еще эти девчонки лезут, щупают, дышат. У черненькой, торчащая перед моим носом грудь, только что халат не прорывала. До этого меня только почтенные матроны перевязывали». Смутное волнение, ощущаемое раньше, переросло в видимое беспокойство. Причем видимое невооруженным глазом. Молодые врачихи прыснули, а старшая медсестра, не моргнув глазом, сказала, что это нормальная реакция организма, и чтобы они привыкали. Обращаясь уже ко мне, добавила: «Ну что вы насупились? Радоваться надо. Вот видите, все работает. Значит, контузия на самую важную для вас, мужиков, функцию не повлияла». «Я и сам знаю, что не повлияла. Только вот сижу сейчас как дурак, красный и смущенный. Хотя, конечно, и радуюсь, а то мало ли, как оно могло бы повернуться. Бегал бы, как тот грузин в поисках Мацони». Еще через 2 недели, когда я уже начал чувствовать себя забытым и покинутым, нарисовались Гусев с Шарафутдиновым. Сначала за дверью услышал возмущенный писк медсестры, а потом довольное ржание. Этот смех нельзя было спутать ни с чьим другим. Так только Серега может ржать после того, как ухватит барышню за филейные части. Счастливо и самозабвенно. А через секунду в дверь скользнул наш подрывник, за которым топал Гусев. Майор орлом оглядел палату и еще с порога начал вопить: «А вот и наш сокол сизокрылый! Отощал, позеленел, но к сестричкам пристает, мне уже рассказали. Значит, все нормально. Жить будешь долго и счастливо». И мужики, осторожно, чтобы не зацепить плечо, принялись меня тискать, попутно вставляя из вещмешка разные вкусности. Потом Серега извинялся, что так долго ко мне вырваться не могли, но я его особенно не слушал. Расчувствовался, блин. Так что ж, отвернуться пришлось. Соседи по палате деликатно вышли покурить, а мужики стали рассказывать последние новости. Их было не так уж много. Судя по тому, что наши группы сейчас разнюхали обстановку в районе Николаева, то, похоже, следующий удар будет нанесен именно туда. Рассказали, чем закончился мой неудачный ночной бой. На шум стрельбы вовремя подтянулись пехотинцы, и немцев сумели отогнать. Меня же сначала отправили в ПМП, а потом уже в тыл. Как раз успел вернуться Калычев, который очередной раз показал себя отцом-командиром и полетел со мной. Еще рассказали, что в Ярославле и Ульяновске будут строиться заводы по производству студебеккеров и доджей. Чем наши уломали американцев и что за это пообещали, парни были не в курсе, но строительство уже идет вовсю. Это Гусев Балашихи узнал от парней, которые новую самоходку курсантам показывали. Совершенно новую, с орудием 100 мм. На фронте уже несколько раз мелькали «Тигры», и весь наш технический парк сразу стал проигрывать в классе. Что 34-ки с новым орудием, что самоходки с 85-мм. То есть они, конечно, могли бороться с бронированной кошкой, но при этом соотношение потерь было 1:8, и причем не в нашу пользу. Давала о себе знать гораздо лучшая оптика, а также запредельная дальность и бронепробиваемость 8-мм дуры, установленной на Т-6. Да и в небе появился какой-то новый Фокке-Вульф, вернее его модификация. Валит наши миги и яки, только шум стоит. Я, правда, от соседа-летчика про этот самолет уже слышал. Слышал также и то, что у нас пытаются довести до ума новый Як с улучшенными характеристиками, как летными, так и в вооружении. Потом Серега хлопнул себя ладонью по лбу и извлек из второго вещмешка форму. Обычную, полевую, но с погонами. На ней были прицеплены все мои регалии, которые я во избежание потери держал у наших радистов. Оказывается, в начале февраля вышел приказ по армии о переходе на новую форму и введении единых званий. Погоны были еще огромным дефицитом, но мужики постарались их добыть для меня. Самим не досталось, но о товарищи позаботились. И очередной раз, растрогавшись, поблагодарил друзей. «Ну так ведь тебе, как болеющему, нужны положительные эмоции. Вот мы и расстарались». Гусев подмигнул и добавил. «Себе по приезде тоже добудем. Ты не сомневайся». «Да я и не сомневаюсь. А когда вам назад?» «Ёппарасете!» Серега глянул на часы и начал ускоренно прощаться. После того, как они убежали, в палату вернулись майор с подполковником. «Давай, мужики, угощайтесь!» Я кивнул на тумбочки, на которых горой высились продукты. «Вот это дело! А то без доп. Пайка ноги можно протянуть! Хорошие у тебя друзья, капитан!» Майор, потирая руки, двинул к вкусняшкам, но потом остановился. Проследив направление его взгляда, внутренне усмехнулся. А разглядывал он мою гимнастерку, аккуратно разложенную на стуле. Там было на что посмотреть. Боевик, Красная Звезда и в заключении Орден Ленина со звездой. Не хватало только моей потерянной еще в Крыму отважной медали. Но и без нее набор впечатлял. Летун, глянув туда, только присвистнул. Говоришь, все больше по тылам отсиживался, да в штабах. В свете вновь открывшихся фактов возникает вопрос. По чьим тылам отсиживался, а, товарищ капитан? Рассмеявшись, глядя на ошарашенную физиономию Вити-танкиста, ответил. «Ну да, по тылам. А по чьим, вы уж не уточняли. Ладно, не парьтесь. Лучше давайте порубаем, а то у меня уже слюнки текут». Ну и порубали, чем Бог в лице Сереги и Марата послал. Пожалели, что запить практически нечем. Но с красивой бутылки трофейной граппы ослабленный организм развезло конкретно. Так что нам хватило. Мужики меня начали стыдить за то, что их наколол и заставил себя за штабного держать. Я отшучивался. Потом обсудили введение погон, потом перспективы продолжения наступления, потом медсестер Ирину и Ларису. А потом пришел врач и дал всем звездюлей. Прооравшись, забрал вторую бутылку и новую форму, сказав, что в палате держать это все не положено. Забирая, разглядел на форме золотую звезду и, смущенно хмыкнув, сказал, что бутылку отдаст послезавтра на День Красной Армии. Продукты же заберет медсестра, чтобы не пропали в тепле, и тоже выдаст их на праздник. А еще через месяц я ехал в лимузине на подмосковную дачу лучшего друга советских детей. Ко мне еще за неделю до выписки пришел представитель местного НКГБ и лично в руки дал предписание, обязывающее через 8 дней прибыть в Москву. Получив роспись в корешке, он протянул листок бумаги с номером и сказал: «Вот мой телефон. Когда будете готовы, позвоните, за вами придет машина, которая отвезет вас на аэродром». После чего, откозыряв, ушел. Машина действительно появилась после звонка и доставила к самолету. После не очень продолжительного полета уже на подмосковном аэродроме пересел в другую, которая привезла меня на знакомую фазенду. Всю дорогу думал, нахрена я понадобился главе государства? Сам навстречу не напрашивался, и что сейчас говорить, не знаю вообще. К 43-му году мои знания истории на военном поприще стремились к нулю. Уж очень сильны были изменения. Машина подкатила к крыльцу, и я, пройдя всю процедуру передачи из рук в руки, дошел до человека из охраны, который проводил к двери. Постучав, выждал несколько секунд и открыл ее, жестом приглашая войти. Надо же, хозяин кабинета за время, прошедшее с последней встречи, совершенно не изменился. Не то что не постарел, а наоборот, бодрее выглядеть стал. С другой стороны, на фронтах все хорошо, с чего бы ему переживать и плохо выглядеть? Сделав положенные 3 строевых шага, вытянулся по стойке смирно. «Здравия желаю, товарищ Сталин!» «А, это вы, товарищ Лисов? Проходите, садитесь». Дядя Джо, как его называли союзники, улыбаясь, указал, куда мне приземлиться. Подошел к большому столу, но вот садиться не стал. У Верховного была странная привычка зайти за спину сидящему человеку и оттуда что-то спрашивать. При этом вставать не разрешал, показывая рукой, мол, «сиди, сиди». И отвечающему приходилось выворачивать шею, чтобы видеть собеседника. Со мной он таких штучек пока не делал, но вот как с другими, таким макаром развлекался, видеть уже приходилось. Поэтому, ну и он нафиг, лучше постою. Подожду, пока он сам сядет. Тем более по уставу не положено сидеть, если старший стоит. Вождь поглядел на мою торчащую возле стула фигуру и, неопределенно хмыкнув, уселся первым. Ну, теперь и мне можно. Сталин несколько секунд молчал, а потом издалека начал разговор. Поинтересовался здоровьем и тем, как сейчас лечат в советских госпиталях. Я даже не знал, что именно рассказывать. пока бекал и мекал. Виссарионович, видно, приняв решение, прямо спросил, какие у меня предвидения были после ранения. Он, наверное, рассчитывает, что после того, как Лисова чуть не ухлопали, тот ему прогноз на 20 лет вперед сразу выдаст. Ну, вроде встряска такая была, круче некуда. Но я-то уже практически пустой. Последним из значащих вещей был атомный проект. Про все остальное ему уже давно рассказал. Молчание затягивалось, и от этого почувствовал даже некоторое неудобство. Ну, что у нас в 43-м году было? Только Курская битва. Но теперь это только название. Будет ли подобное сражение или нет, а главное, где, сказать уже не могу. Хотя ситуация на центральном направлении очень похожа на то, что было в реальности. Вот только на севере и юге она совершенно другая. Так что про Курск можно, наверное, забыть. Союзники второй фронт только через год откроют. Что еще может быть? И вдруг вспомнил. Тегеранская встреча будет. Правда, они знают только в основном по фильму «Тегеран-43». Но этого выше крыши хватит. Вот и начал расплывчато вещать про встречу на Востоке, скорее всего в Иране, лидеров трех держав. Рассказал, что именно от ее итогов будет зависеть открытие второго фронта. Сказал и про то, что Англия собирается его открыть на Балканах, а Америка, которая очень опасается усиления роли Англии, согласится на высадки во Франции. То есть все друг друга очень боятся. Американцы – сильную Европу во главе с Англией, англичане – сильный Советский Союз во главе со Сталиным. Пыжился, вспоминая все, что было известно. Припомнил даже то, что Рузвельт остановился в нашей миссии, а Черчилль по этому поводу сильно злобствовал. Верховный еще долго меня мучил наводящими вопросами, пытаясь выжить побольше. И кое-что даже удалось вспомнить еще. В частности, что немцы попытаются убрать глав правительств, послав три группы своих диверсантов. Даже камикадзе найдут, который заряженный взрывчаткой самолет согласится направить на здание, где будут проходить переговоры. Только вот пока фрицы будут телиться, переговоры уже закончатся. В конце концов выдохся окончательно. Сталин же выглядел вполне удовлетворенным, хотя и попенял, что, мол, раньше конкретики в предсказаниях было больше. Потом он поинтересовался, могу ли я сказать про будущие события на фронте. Прокрутив в голове варианты, все-таки решил, что грандиозного танкового сражения не избежать, ведь вся эта накопленная немцами сила еще никуда не делась и обязательно где-то проявится. Поэтому, встав и глядя прямо в глаза Верховному, сказал: «Товарищ Сталин, я точно не могу сказать, но мне так кажется, что летом, скорее всего, на центральном направлении немцы попытаются взять реванш. Огромные массы войск при поддержке авиации и нескольких тысяч новых тяжелых танков попытаются прорвать нашу оборону. Ситуация будет очень тяжелая. Где и когда конкретно все случится, не знаю. Знаю только, что это будет, и уже сейчас надо принимать меры. Задействовать разведку, попытаться ускорить поступление в войска новой техники». Сталин слушал меня внимательно, а когда я закончил, сказал: «Мы предполагали что-то в этом роде. Конечно, жалко, что вы, Илья Иванович, не можете точно назвать место и время наступления. Но ведь помимо потусторонних сил, как вы правильно заметили, у нас еще есть агентурная и войсковая разведка». При этом еще и подмигнул мне ободряюще, дескать, не бзди, Лисов, прорвемся. Мигающий Верховный настолько выбил из колеи, что я смог только глупо улыбнуться в ответ. Потом Виссарионович как-то быстренько свернул разговор, поинтересовавшись на прощание, не нужен ли мне отпуск для поправки здоровья. Я ответил отрицательно и тем же вечером летел на самолете по направлению к фронту.